Глава 13. Академия в Академии. Спустя месяц. Солнце заливало комнату ярким светом, обещая погожее утро, а Альха только повыше натянула одеяло на голову. «В конце концов, сегодня воскресенье. Могу я выспаться хотя бы сегодня?» – подумала она. Почти месяц Альха провела в стенах Академии безо всякого успеха. Прошлой ночью она до утренних сумерек бродила по темным коридорам Академии, вслушиваясь в ставшую привычной мешанину тысяч заклятий. Не самих заклятий, конечно, а тех невидимых глазу следов, что они оставляют в пространстве. Эти медленно тающие следы произнесенных заклятий Альха называла тенями. Она перебирала тени заклятий в надежде, что ей попадется тот почерк, что был наложен похитителем в лесу и на дороге, но все тщетно. В конце концов, она слишком устала и настолько перестала соображать, что начала шарахаться от местных коридорных мороков. А теперь, чувствуя себя разбитой и не выспавшейся, она убедила себя, что имеет право на передышку по случаю выходного дня. Занятий не будет, а значит и ей можно выспаться. Но погрузиться в сонное забытье ей не дали. Сначала она услышала шелест крыльев, а затем, как по подоконнику, заскребли птичьи коготки. Альха вздохнула и высунула голову из-под одеяла. Как и ожидалось, с подоконника на нее смотрела синица. «Вставай, волчица, завтрак проспишь», — сказала синица голосом хухли. Альха пошарила рукой по полу, пытаясь нащупать что-нибудь достаточно тяжелое, чтобы запустить в нахальное пернатое, но передав послание, морок растворился сам. Идти на завтрак в общую столовую не хотела совершенно. Альха уже знала, что по случаю выходного дня завтрак затянется, и студиозусы предадутся одному из любимых своих развлечений, будут оттачивать мастерство в наведении морока, разыгрывая друг друга не слишком утонченными шутками. Жуки в компоте и ползающие столовые приборы еще только самые безобидные из них. И именно поэтому идти в столовую нужно обязательно. Там собираются все курсы, а значит, именно там самая большая вероятность вычислить похитителя. Альха мучительно зевнула и откинула одеяло. Наскоро умылась и, не особо задумываясь, выбрала одно из нескольких платьев. Заставник дядя Леша очень кстати привез их ей из Невина. Походный наряд давно просился в стирку. Зайдя в просторное помещение столовой, она невольно поморщилась от царящего здесь оглушающего шума и гомона. Она в нерешительности стояла у входа, высматривая в людском муравейнике свободное место. Заботливый хухля заметил ее первым, поднялся из-за столика и махал руками. Оказалось, он занял для нее место и даже уже принес поднос с едой. Выучив к этому времени ее предпочтение, он взял для Альхи тарелку рисовой каши, вареное яйцо, два куска черного хлеба, намазанных маслом, и сливовый компот. Усевшись за стол, Альха с сомнением осмотрела принесенную хухле еду и на всякий случай переключилась на тонкое видение. Еда и посуда были настоящими. Вздохнув, она принялась за завтрак. «Ты чего смурная какая-то?» — спросил хухля. «Не выспалась». Вдаваться в подробности ей не хотелось. Она сделала вид, будто полностью увлечена очисткой яйца от скорлупы. Хухли решил почему-то, что должен ее опекать, так же, как ее вечно опекали в замке Вереса. Еще один самозванный старший брат на ее голову. От дальнейших хухленных расспросов ее выручила непонятно откуда взявшаяся черная кошка. Животина запрыгнула на столик и просительно замяукала. Альха на видимость не попалась. Подула на кошку, и та растворилась в воздухе. Правда, через пару секунд та же кошка сотворилась снова, но уже под соседним столиком. «Сила не Фрила», — поразился хухля, провожая кошку взглядом. «Эта кошка здесь третий день шастает». «У кого-то туго с воображением?» — спросила Альха. Она уже успела поднабраться местных обычаев и знала, что повторяться здесь считается дурным тоном. «Это вряд ли», — с сомнением протянул хухля. «Ну, может, какой первокурсник? Еще порядков здешних не знает», — не отступилась Альха. Черная кошка показалась ей любопытной. Хухля посмотрел на Альху с видом целителя, озабоченного здоровьем приведенного к нему больного. «Похоже, волчица, ты точно не выспалась. Самовоспроизводящийся морок. Это ж какой первокурсник осилит?» «А кто ж тогда ее сотворил?» «А действительно, на лице хухля отразилось недоумение. Я как-то не думал». От внезапного предчувствия у Альхи на висках выступила испарина. Чутье било в набат. Эта кошка может быть важной зацепкой. Чтобы морок после того, как его растворили, воссоздал себя заново, нужен довольно сложный образ заклятия и крупная монета. Она решила, не выдавая своей заинтересованности, расспросить хухлю подробней. «Кто-то, похоже, не пожалел на эту кошку пятнатчика», — начала она деланно безразличным голосом. «В смысле?» — не понял хухля. «Ну, раз кошка шляется по столовой, значит и монета, на которой она записана, тоже припрятана где-то здесь», — пояснила она. «Рано или поздно студенты догадаются, найдут монету и приберут себе. Представь себе, хухля, эта монета может быть прилеплена прямо под нашим столом». Хухля с сомнением смотрел на Альху, соображая. Наконец он спросил. «А почему ты решила, что там именно пятнатчик?» «Потому что на меньшую монету такой сложный морок не поместится». Хухля решительно отодвинул стул и полез под стол. Альха прыснула. «Ты бы дождался, пока люди разойдутся». Но хухля уже вылазил обратно из-под стола. «Под нашим столом монеты нет», — сообщил он расстроенно. «А ведь и впрямь любопытно. Что тут делает эта кошка?» «Слушай, хухля!» Альха подалась вперед и перешла на шепот заговорщика. «А может, она разговоры подслушивает или следит здесь за кем-то?» Хухля рассмеялся, давая понять, что шутку оценил, но спохватился. «А ведь ты, может быть, и права», — сказал он. «Этот морок запросто могли сюда подкинуть наши шпионы». Погоди, погоди, хухля, не дури мне голову. Какие такие шпионы? И почему они наши? Факультет разведки. Ты правда не знаешь? Что-то я совсем ничего не понимаю. Теперь Альха была сбита с толку. Я ведь здесь уже месяц как, но никакого такого факультета разведки не видела. И в расписании его нет. Ну да, конечно. Ты же волчица, до мелочей не сходишь. На кой ляд тебе сдалось последовательное обучение с первого курса? Съязвил Хухля. На обзорных лекциях, кстати, рассказывают обо всех факультетах. Хухля, не надо нравоучений. Давай по делу. Но если по делу... Хухля посерьезнел, то разведка — это даже не столько факультет академии, сколько самостоятельное учебное заведение. Вернее, будет сказать, туда могут попасть те выпускники, которые уже закончили академию с отличием и показали какие-то выдающиеся способности. Это что, какая-то академия после академии? Да, вроде того. Поэтому их и в расписании нет. И ведут они себя довольно скрытно. Что понятно, в общем-то. Положение обязывает. Мда... И много народу тут из разведки. Альха покрутила пальцем, как бы обводя обширный столовый зал. Не смеши меня, волчица. Они живут отдельно. Они же избранные. Полный недоумения взгляд Альхи, Хухля, по всей видимости, принял за недоверие и пустился в объяснение. Ну смотри, вон там за нашими стенами простые рядовые копейщики, которых сотники гоняют хвост и в гриву. Мечтают попасть учиться в академию. Точно так же, поверь мне, те, кто учится в академии, мечтают по окончании учебы попасть на факультет разведки. То есть, что-то на вроде того, что они лучшие из лучших, уточнила Альха. «Ага, что-то на вроде», — подтвердил он. «Только я не поняла, они где-то не здесь учатся? Где их земли? Где их здания?» «А вот это хороший вопрос», — довольный произведенным впечатлением Хухля заухмылялся. «Они тоже живут здесь, только их землица ловко припрятана между конюшнями и служебными пристроями. Сознайся, ты бы ни за что не догадалась». Альха решительно поднялась из-за стола. «Пошли». «Куда?» — не понял Хухля. «Туда!» — ответил Альха с ударением. «Покажешь мне этих шпионов!» Хухля вздыхал и бурчал, но ему пришлось таки встать из-за стола и повести Альху к шпионам. «Вот что меня в тебе раздражает, волчица!» — жаловался он. «Так это твоя неуемность. Если тебе что в голову втемяшится, все, гаси нефрил, танцульки отменили». Альха помалкивала и виновато улыбалась, позволяя Хухле выпустить пар. Тот, хоть и ворчал не переставая, но все же повел ее в сторону конюшни. На полпути он вдруг внезапно сошел с дорожки и направился прямо в сильно разросшиеся непролазные колючие кусты. Ты что, сдурел? Я через эти заросли не продерусь. Альха остановилась и решительно схватила Хухлю за руку. Куда это ты меня тащишь? Волчица, ты, как сама сказала, здесь уже месяц как, а до сих пор попадаешься на простейший морок. Ой, да, кусты не настоящие. Пошли уже. Они двинулись прямо сквозь несуществующие заросли и через пару шагов оказались на вполне приличной утоптанной тропе. Альха оглянулась. С обратной стороны никаких кустов видно не было. По всему судя, это был какой-то однонаправленный морок, видимый только с той стороны. Альха с любопытством осмотрелась. Земля шпионов была невелика. По сути, только одно здание с узким двориком, притулившееся к задней стене конюшни. Но ее все равно поразило. Как можно было спрятать это здание в пределах крепостной стены? Альха могла поклясться, что излазила все мыслимые места академии вдоль и поперек. Вот ты что о себе возомнила, а? Продолжал бухтеть Хухля. Думаешь, тебя так же просто пустят к разведчикам? А что тут такого? Простодушно ответила Альха. Мне ректор разрешил посещать любые курсы. Факультет разведки не подчиняется ректору. Я же сказал, самостоятельное учебное заведение. Хухля покачал головой. Можем поспорить, старый лист тебя и на порог не пустит. Кто? Альха снова вцепилась Хухле в руку. Да отпусти ты! Больно же! Хухля с трудом высвободился из ее хватки. «Я тебя не понимаю. В чем-то ты превосходишь любого другого студента, а в некоторых вещах просто как малое дитя». «Извини, Хухля», — сказал Альха примирительно. «Ты сказал, что у этих, как ты их называешь, шпионов, главный какой-то лис? А что тут такого? Ты волчица, я заяц, Бартола лис». «Ну», — Альха замялась, — «просто это странно как-то. Ведь лисы — кочевники. Не думала, что среди них могут быть преподаватели академии». «В этом ты права. Бартола вообще исключительная личность. Лисы его почитают чуть ли не наравне со своим бароном». «Ага. А что, кроме этого Бартола в академии еще лисы есть?» «Не, в том-то и дело. Бартола такой один на весь лисий народ. Лисы ведь в школах не учатся, грамоту не постигают, кочуют по лесам, а этот вон на какие высоты поднялся. Теперь он наверняка разважничался и с другими лисами даже не здоровается». Альха продолжала тянуть из Хухли сведения. «Вовсе нет», — ответил тот. «Нрав у него скверный, это точно, но со своими он встречается, можешь не сомневаться». «Вот как?» «Ага». Они подошли к трехэтажному зданию. У входа довольно ожидаемо переминался страхолюдный зубастый морок. «Если ты собралась просто пройти мимо этого морочного чудища к входной двери, то я сразу заявляю, что это скверная мысль», — сообщил Хухля. «А что тут такого?» — спросила Альха, но все-таки остановилась в нескольких шагах от морока. «У ворот Академии не такой же, разве?» «Нет, не такой же. Этот, скорее всего, настоящий страж». «Да?» «И что он такого может? Как только ты пересечешь черту охранного круга, он пробудет защитное боевое заклинание». «Ты уверен?» «Нет, но рисковать не стану. Вот что, хухля», — сказал Альха после минутного раздумья. «Стой здесь и к стражу не суйся. В случае чего вытащишь меня отсюда». «Всегда рад помочь», — буркнул хухля безо всякой радости. «Не трясись, заяц. Я сама боюсь», — подбодрила его Альха. О боевых заклятиях она была немало наслышана и однажды даже видела в действии. Когда они с Ясенем мотались с очередным заданием князя по восточным лесам, толпа грязных бродяг позарилась на их лошадей. Ясень тогда жахнул по ним сковывающим ужасом. Неизвестно, как скоро бродяги пришли в себя. К тому времени они с Ясенем уже вскочили на коней и скрылись в лесу, но гнаться за ними никто даже не пытался. Альха переключилась на тонкое видение и сосредоточилась на страже. По первому впечатлению, ничего особенного она не увидела. Зрительный образ стража был проявлен силой, вложенной в нефриловый камень. Альха даже увидела, где именно камень припрятан. Он выдавал себя силовым жгутом, струящимся из щели в дверном косяке. Присмотревшись получше, она различила едва проявленную нефриловым свечением границу охранного круга, за которой стоять было безопасно. И ничего больше. Страж явно дремал, сохраняя силу. Получалось, того, чтобы увидеть охранное устройство стража, надо было пересечь черту. Вот только подставляться под боевое заклятие не хотелось совершенно. А что, если не пересекать черту, а только лишь на нее наступить? Как тогда поведет себя Марок? Она собралась с духом и осторожно поставила ногу на невидимую черту. Чудище тут же вскинуло голову, силясь рассмотреть пришельца. «Слово!» — пророкотало морочное чудище. Альха отдернула ногу от черты и на всякий случай еще сделала пару шагов назад. Своим тонким видением она успела кое-что ухватить, но ей нужно было вдумчиво разобраться. Марок немного еще поводил головой из стороны в стороны, но так и не разглядев никого в границах охраняемой местности, снова впал в спячку. Альха начала мысленно перебирать, что же она увидела в краткий миг пробуждения стража. Во-первых, хухля оказался прав. Над правым плечом стража проявился знак заклятия. Боевое оно или нет, разбираться не было желания. И был еще один образ, расположенный непосредственно под знаком заклятия, скорее всего, спусковой приказ. Альха посчитал, что этот приказ должен запустить боевое заклятие, если проходящий мимо стража не назовет то самое тайное слово, или назовет его неверно. Кроме этого, само собой напрашивалось умозаключение, что спусковой приказ должен содержать в себе это тайное слово, просто потому, что ему нужно с чем-то сверить то, что скажет пришелец. И оставалось только это слово как-то подсмотреть. Она снова подошла к черте и наступила. Страж мгновенно пробудился. Над его плечом вспухли образы. «Слово!» — рыкнул страж. Альха силилась считать проявившийся нужный ей образ, но пока еще ничего не видела. «Назови слово!» — страж повысил голос, и спусковой приказ над его плечом начал набирать свечение. Альха выхватила из образа какие-то отдельные знаки, но для обретения полной картины не было времени. Она едва успела отскочить от черты. Теперь страж успокаивался дольше прежнего. Он некоторое время недовольно рычал, топтался на месте, но в конце концов снова заснул. Похоже, при следующем пересечении черты он так просто уже не отстанет, а значит, следующая попытка будет последней. Альха подошла к побледневшему хухле, уселась прямо на траву и сжала ладонями виски. «Я и М. Не понимаю», — выдохнула Альха. «Белиберда какая-то». «Что?» Хухле удалось разлепить спекшиеся губы. «Страж требует назвать тайное слово», — начала пояснять Альха. «Это я понял», — сказал Хухля охрипшим голосом. «Я не понял только, зачем ради этого дважды к нему лезть и испытывать судьбу. Кое-что я подсмотрела», — нехотя сообщила Альха. «Только пока не понимаю, что это значит». «Я и М. Потом, по-моему, еще было Е». «А, Хухлик, что это за «я» и «ме» такое? А может, это буквы в зеркальном порядке? Нам Таисия на теории нефрил рассказывала, что текстовые образы на нефрил часто именно так вписывают». «Не поняла, что это за порядок такой?» «Ну, то есть задом наперед. Тогда твоя «я» и «ме» на самом деле читается как «емия». Альха хлопнул себя ладошкой по лбу. «Точно! Хухля, ты молодец! Значит, это тайное слово «академия»!» — одновременно выкрикнули они. «Как-то уж больно просто», — засомневалась Альха. «Да ладно!» Хухля махнул рукой. «Здесь ведь учебное заведение, а не военный штаб. Кстати, я не понял, а как-то тебе удалось подсмотреть слово? А вот об этом, Хухля, ты никому не расскажешь», — с нажимом прошипела Альха. Хухля испуганно отшатнулся, как от змеи. «За меня можешь не беспокоиться», — быстро проговорил он. «Хранить тайны я умею». Альха с сомнением покосилась на Хухлю, но промолчала. Выжидать дальше смысла не было. Она решительно направилась к стражу. «Слово! Академия!» — четко проговорила Альха. Хухль на секунду зажмурился и втянул голову в плечи, ожидая чего-то страшного. Но все было тихо. Он приоткрыл один глаз. Страж стоял на прежнем месте и не проявлял никаких признаков возбуждения. Альха, остановившись рядом со стражем и уже не обращая на него внимания, смотрела на Хухлю с легкой улыбкой. «Все в порядке, Хухля. Спасибо за помощь. Ждать меня не надо. Не знаю, сколько я там пробуду». Альха потянула за ручку двери. Ей вдруг почти нестерпимо захотелось выкинуть какую-нибудь штуку. Например, изменить на камне тайное слово. Она представила, как какой-нибудь незадачливый шпион привычно произнесет старое слово, а страж в ответ ему как жахнет боевым заклятием. Но она удержала себя от этого. Начинать новое знакомство с хулиганских выходок явно не стоило.